Глава 4. В недалеком прошлом. Весы. Сегодня вам лучше оставить все как есть. Избегайте сложных ситуаций, будьте решительны, благоразумны и, самое главное, поменьше волнуйтесь. Практикуйтесь в искусстве пофигизма. В этом ваше решение. «Ты точно не хочешь, чтобы я поехал с тобой? Я могу перенести встречу». Голос Марка вернул меня к действительности. «Прости?» «Я говорю о твоем рандеву. Может быть, мне поехать с тобой?» «Нет, нет, Марк!» Я сложила газету и почувствовала, как краснею от смущения. Я никогда не читала свой гороскоп. «Это не просто слова?» «Не просто, честное слово. По крайней мере, я не делала этого раньше». Отодвинув газету в сторону, я налила нам кофе. «А как же Бен? Он не будет тебе мешать? Эти его маленькие ушки?» «Все в порядке. Эмма предложила взять его». Я почувствовала, что мысленно улыбаюсь. «Они прекрасно ладят с Тео. Жаль, что наш немного старше, и они не пойдут в школу вместе. Я вообще хочу пригласить Эмму к нам на обед. Она тебе понравится. И еще хочу представить ее кое-кому. Это поможет ей устроиться. Ты ведь знаешь, какими могут быть здешние жители?» «Ну, конечно, как скажешь. Может быть, пригласим и Натана? Он здорово на нее запал. Ты позвонишь мне после встречи?» Закрыв свой портфель, Марк с прихлебыванием допил свой кофе, стараясь скрыть от меня, что смотрит на часы на стене напротив. Обычное утро понедельника. Он притворяется, что ему некуда спешить, а я притворяюсь, что мне все равно. «Со мной все в порядке. А ты езжай, а то попадешь в пробки. Правда, все в порядке». Все это неправда. Поменьше волнуйтесь. Я через силу улыбнулась, когда он чмокнул меня в макушку, и сидела неподвижно, пока он не вышел из кухни. Прислушиваясь к знакомым звукам, ощутила биение пульса где-то на шее. Хлопок крышки багажника, звук заведенного мотора, шуршание шин по гравию, пауза, пока он ждет просвета в потоке, чтобы выехать на дорогу, и, наконец, тишина. Иногда я могу долго сидеть, наслаждаясь тишиной после его отъезда. Только я и дом. Бен играет наверху в своей комнате. Я помню те давние кошмарные времена, когда сидела не просто неподвижно, а как под наркозом, глядя на Бена, кроху в сине-желтом комбинезоне, пристегнутую к автомобильной переноске. И ждала. Компания «Велкро» приделала к перекладине сиденья набор пластмассовых ключей и разноцветного паука из махрового полотенца. Примечание: «Велкро» — известная компания по производству детских автомобильных кресел. Конец примечания. Каждая пара ног у него была другого цвета. Синяя, красная, желтая, зеленая. Бен играл с ними, пока ждал, и делал это с большим терпением, чем я того заслуживала. «Чего ты ждешь?» — думала я, глядя на ребенка. «Чего ты ждешь?» Я сложила руки, как в молитве, и, наконец, разомкнула губы. «Бен, детка, бери свой рюкзак. Мы идем к Тео». «С технической точки зрения», — думала я, сидя в приемной и глядя на любительские рисунки на противоположной стене, которые предлагали для продажи, «я хожу не к тому врачу. Тедбери, расположенная на пути между Модбери и Эйфтон-Гиффордом, должна относиться к консультации в Модбери. Но когда мы только переехали, я в этом не разбиралась и зарегистрировалась в другой клинике, в нескольких милях от нас. Никто меня не остановил, и теперь я была благодарна судьбе за эту ошибку, потому что мне вовсе не хотелось, чтобы вся деревня знала о моих проблемах, обо всех этих встречах. Сегодня на стенах висела дюжина или около того картин, и некоторые из них были на удивление хороши. Акварель лодки — просто прелесть. 60 фунтов! Но рамка — просто кошмар. Я как раз думала, стоит ли ее менять, и мысленно бродила по дому, размышляя, на какую стену можно было бы повесить картину, когда раздался сигнал, сообщивший о том, что на табло появилась новая запись. Мое имя красными буквами — доктор Элдер кабинет номер 4. Итак, я села и начала водить пальцем по колену в том месте, где коричневая стрелка брюк полностью разгладилась. Внезапно представила себе Эмму в ее черно-серебристом одеянии и непроизвольно посмотрела на свою обувь без задников и ненакрашенные ногти на ногах. Доктор Элдер хорошая, она мне нравится. Одна из двух женщин-врачей, работающих в этой консультации. Иногда мне приходится ждать больше недели, чтобы попасть на прием именно к ней, но с мужчиной я разговаривать не смогла бы, особенно на такие темы. Доктору Элдер около 40, и с фотографией в кожаной рамке бордового цвета, которая стоит у нее на столе, мне улыбаются 4 ребенка, 2 девочки, рыжеватые блондинки, и близнецы-мальчишки, помладше девочек и с усыпанными веснушками лицами возле носа и на щеках. Я не могу понять, как при этом она умудряется работать. Няня? Помощница по хозяйству? Может быть, мне тоже следовало вернуться на работу, а не ждать, пока, как по заказу, появится второй? Доктор Элдер нахмурилась, глядя попеременно то в мою карту, то на монитор компьютера. В ушах у меня слышны удары сердца. «Что ж, хорошие новости. У вас все в порядке», — раздалось наконец. Повернувшись ко мне, она улыбнулась. «Анализ крови подтверждает, что ваша овуляция абсолютно нормальна. Как я вижу в прошлый раз, мы говорили об анализах вашего мужа. С ними тоже все в порядке». Почувствовав, как мои плечи слегка приподнимаются, я кивнула. Честно говоря, я очень хотела бы продемонстрировать то облегчение, на которое явно рассчитывала доктор Элдер, но не смогла себя пересилить. Все дело в том, что я уже знаю, что у меня нормальная овуляция, ведь я потратила на анализы стоимость малолитражного автомобиля. Тогда почему же ничего не происходит? Наступило время доктора сжать губы. «Но мы же говорили с вами об этом в прошлый раз. Иногда это просто невозможно объяснить». Она посмотрела на фотографию на столе. «Иногда они заставляют нас ждать». Я тоже еще раз глянула на фото. Начинается осторожная промывка мозгов. В ее случае никто никого не ждал. «Но Беном я забеременела очень быстро». «И это случилось...» Доктор снова посмотрела в свои записи. 2 года и 4 месяца назад. Я мгновенно пожалела о том, что ответила так быстро. Глаза начала щипать от слез. «А вы говорили с мужем о тех вариантах, которые мы с вами обсуждали в прошлый раз?» «Да». «Ложь. Он считает, что мы все-таки должны еще подождать». «Я не объясняю причину». «Вижу, что для вас это очень тяжело, Софи». «Но в данном случае ваш муж совершенно прав. Вы еще молоды. Знаю, что говорить всегда проще, чем делать, но я могу посоветовать вам расслабиться, съездить куда-нибудь, отвлечься от всего. Постарайтесь не зацикливаться на этом». Она опять глянула на экран. «Напомните мне, вы сейчас работаете?» «В настоящий момент нет». Я почувствовала, как в горле начало першить. И вновь ощутила, как глаза щиплет от слез. Я планировала вернуться на работу после рождения второго. «Понимаете, Софи, ничто не говорит о том, что история повторится дважды. Мы будем наблюдать. Я не боюсь. Послушайте, почему бы вам еще не подождать?» На ее губах появилась добрая улыбка. «Например, пару месяцев. И если ничего положительного не произойдет, то я хотела бы встретиться с вами и вашим мужем. Мы сможем обсудить все возможные варианты, чтобы вы оба понимали, в чем будет заключаться лечение». «Хорошо, согласна. Чем я еще могу помочь вам сегодня?» И только позже, возвращаясь домой на автопилоте и не помня, как проехала первую половину пути, я поняла, что не попрощалась с доктором Элдер. И не поблагодарила ее. Это напомнило мне о том, как ребенком я ходила в церковь и иногда в конце молитвы не могла вспомнить, как произнесла ее начало. Я уже это сказала? Или это было в прошлое воскресенье? Или воскресенье за неделю до него? На пороге приората горло продолжало першить, так что было неудивительно, хотя от этого не менее неловко, что дамбу прорвало сразу после невинного вопроса Эммы «Софи, все в порядке?» Потоком хлынули беззвучные злые слезы. Я пыталась остановить их, крепко сжав ладонями лицо, а тело само повернулось в сторону окна, выходившего в сад. Я была в полном ужасе. А потом, прежде чем Эмма смогла на это как-то среагировать, мое унижение довершил Бен, неожиданно появившийся на пороге. «Мама, мамочка, что с тобой? Что случилось?» Я была в ступоре. Глаза Бена вылезли из орбит, и в этот момент Эмма бросилась ко мне и схватила меня за левую руку. «Мамочка посадила занозу, Бен. У въездных ворот. Мне придется достать ее. У тебя когда-нибудь была заноза?» «Да, я посадила ее на горке в парке». «Тогда ты знаешь, что это очень больно, и мамочке надо быть очень храброй». «Ты будешь вытаскивать ее горячей иголкой?» «Боюсь, что придется». На его лице появилось выражение отвращения. Крепко прижав руки по швам и сжав кулачки до белых косточек, мой сын исчез из комнаты. Тщетно поискав салфетки в карманах, я в конце концов взяла одну из пачки, которую протянула Эмма. «Боже, прошу прощения». «Не говори глупостей». Эмма обняла меня за плечи и подвела к стулу возле стола. «Вот так. Садись. Сейчас ты выпьешь крепкий кофе». Я громко высморкалась. «Спасибо. Здорово ты догадалась. Я имею в виду Бена». Эмма занялась приготовлением кофе, а я стала придумывать правдоподобную легенду. Но не успела первая идея полностью сформироваться у меня в голове, как Эмма уселась за стол и посмотрела на меня такими необычными и проницательными глазами. Зеленые и коричневые точки были сейчас особенно заметны, что я мгновенно выложила ей всю правду, словно губы устали скрывать ее. О вечном ожидании, о постоянных фальстартах, о том дне, когда я сидела в этой самой кухне с Кэролайн, и у меня была задержка на 2 недели. Я была тогда так уверена, позволила себе даже поволноваться. Но ничего не произошло. Как всегда, в конце этот чертов тест ничего не показал. И о страхе, что это как-то связано с жутким временем после рождения Бена, с депрессией. С послеродовой депрессией. С тем долгим и мрачным временем до того, как ее наконец диагностировали, когда я жила изо дня в день, как зомби, не одевалась, не мылась. Марк не знал, что ему делать. Бен сидел в переноске, недоумевал, ждал. «Прости меня, Эмма, обычно я себя так не веду, это какой-то спонтанный приступ. Послушай, мне пора». С этими словами я встала. «Ты никуда не пойдешь. Сядь на место и дыши глубже. Я серьезно. Вдох, выдох, очень глубокие, пока не успокоишься». Что ж, мне пришлось подчиниться. Вдох, выдох. Я делала так, как она мне сказала. Вдох, выдох. И прежде чем смогла сообразить, что происходит, я выдала ей все. Как врала врачу, как Марк наотрез отказывался даже думать о лечении от бесплодия, поскольку боялся, что у нас могут родиться близнецы. А если послеродовая депрессия вернется, то это будет перебор и для него, и для меня. Хотя я, будучи единственным ребенком в семье, отчаянно хотела, чтобы у Бена появился братик или сестричка. «Знаешь, Эмма, умом я понимаю, что на Бене можно остановиться. Взять тебя и Тео, вместе вы совершенно классные. А у некоторых людей вообще нет детей». Я говорила все быстрее и быстрее. «И какая-то часть меня стыдится того, что это стало для меня идеей фикс. Но неужели это так плохо, что я хочу еще одного ребенка? Неужели это так страшно?» Эмма промолчала. «Я сегодня утром даже прочитала свой чертов гороскоп. Ты можешь в это поверить? Полный отстой. Послушай, что касается этих гаданий, Софи, всех этих знаков зодиака, не стоило мне тогда этого говорить. Я хочу сказать, что это просто развлечение, и я никогда не гадала бы всерьез, особенно если дело касается важных вещей. Нет-нет, я ничего такого не имела в виду». Я склонила голову и спрятала лицо в ладони. «Боже, Эмма, я ведь практически...» Теперь мы обе рассмеялись, и Эмма вновь протянула мне упаковку с салфетками. «Послушай, я тебе слово даю, что не всегда была такой идиоткой». Я еще раз высморкалась. «Это все деревенская жизнь. Я медленно схожу с ума». «Так ты не работаешь с момента рождения Бена? Вообще не работаешь?» «Я занималась рекламой». Я покачала головой. «В этом бизнесе нет понятия частичной занятости. Мы планировали перевести сюда компанию Марка после того, как вся семья будет в сборе». «А о няне ты никогда не задумывалась?» Я содрогнулась. Перед глазами появилась я сама в возрасте 8 лет, держащая за руку помощницу по хозяйству, и моя мать, занятая поисками ключей от машины. Гора багажа в холле. Обычный быстрый поцелуй на прощание, запах духов, наполняющий помещение, как обещание будущих открыток. Эти вечные открытки. Почему матерям приходится принимать такие тяжелые решения? Работать? Не работать? Чёрное, белое. Нет, о няне я никогда не думала. В любом случае, это был мой выбор и моя ошибка. То, что мы переехали сюда. То, что я прервала работу. И я, в принципе, не жалею об этом из-за Бена. Я его просто обожаю. Конечно, обожаю. Я просто не предполагала, что все это будет так тяжело. Я ждала реакции Эммы, но ее лицо ничего не выражало. «Прости, я поставила нас обеих в затруднительное положение», — закончила я, вставая. «Доктор права, я совершенно сдвинулась на почве беременности. Она все талдычит о поездке куда-нибудь, считает, что я должна отвлечься». И в этот момент лицо Эммы изменилось. На мгновение она отвернулась к окну, а потом посмотрела на меня с полуулыбкой, как будто ей в голову пришла отличная мысль. Затем подбежала к комоду и стала переворачивать содержимое ящиков. «Слушай, сама скажешь, если решишь, что идея ужасная». Она перешла уже ко второму ящику, просматривая различные бумаги. Внезапно... «Ага, вот они где!» Вернулась к столу с пачкой вырезок, которую положила передо мной. Все они были вырезаны из газет и воскресных приложений. «Я уже сказала, что можешь забыть про политес. Я на тебя не давлю, но... Я планировала посвятить этому большую часть лета, перед тем, как Тео пойдет в детский сад. Я хочу, чтобы он все это увидел. Вот, посмотри». Эмма пододвинула ко мне статью об отеле на острове Бург. Примечание. Уникальный спа-отель на острове Бург был излюбленным местом отдыха и лечения лондонского бомонда. Конец примечания. «Я просто обязана увидеть это место. Арт-деко. Или вот... Замок Дрого. Примечание. Загородный дом в графстве Девон. Замок поднимается из скалы высотой 61 метр, возвышающийся над рекой Тейн. Последний по времени замок, построенный в Англии. Конец примечания. А дом Агаты Кристи? Теперь он принадлежит Национальному фонду. Знаешь, ты совсем не обязана на это соглашаться». Теперь она говорила все быстрее и быстрее. «Не все любят архитектуру, и мы с Тео прекрасно чувствуем себя вдвоем. Честно говоря, я даже немного беспокоюсь о нем. Он, как ты говоришь, одиночка. Но если ты согласишься к нам присоединиться, прихватив с собой Бена, я хочу сказать, что это и тебе поможет, как некое отвлечение. Ты забудешь обо всем этом аж на целое лето. Ну и мы будем очень рады». Я посмотрела на все эти вырезки, разбросанные по столу, а потом подняла глаза на Эмму. У нее были широко открытые и полные надежды глаза. В этот момент в дверях появился Бен. Косточки на его прижатых к бедрам кулачках все еще были белыми. «Все хорошо, мамочка? Занозу вытащили?» «Да, милый, подойди ко мне. Эмма меня спасла». Я протянула руку и прижала к себе Бена, а сама в этот момент беззвучно поблагодарила Эмму. Меня удивило, насколько лучше я себя чувствовала. Облегчение сопровождалось некоторым онемением всего тела, которое всегда появляется после длительных рыданий. Я не забыла вовремя сжать свою раненую руку и увидела, как плечи сына расслабились. Так же, как и мои. Сегодня 17:17. «Какого чёрта?» Поезд останавливается. Визжат тормоза. Когда мы окончательно замираем, я смотрю вдоль вагона. Пассажиры вертят головами во все стороны, пытаясь выглянуть в окна. «Почему мы остановились?» Понимаю, что это вопрос дурацкий, но меня это мало волнует. Мы находимся между двумя станциями, от последней отъехали минут 10 назад. В этом нет никакого смысла. Все в недоумении пожимают плечами. Пассажиры, сидящие возле окон, продолжают выворачивать шеи, но никто не может рассмотреть голову состава. «Мы не можем остановиться. Серьезно, мы не можем вот так просто взять и остановиться!» Я так сильно сжимаю кулаки, что ногти впиваются в ладони. Несколько пассажиров поглядывают друг на друга, и по выражению их лиц понятно, что они обеспокоены этой внезапной остановкой не меньше меня. Мне же на все плевать. Я киплю от ярости и беспокойства. Новости, поступающие из больницы, все еще ставят меня в тупик. Сотрудники никак не могут определить, кто есть кто из двух мальчиков. Во время последнего разговора мне в голову неожиданно приходит мысль о том, что я могу послать им фото, если еще раз одолжу телефон у той женщины, но уже слишком поздно. Обоих детей увозят в операционную. А это значит, что мы не знаем, кому удалят селезенку, кто из них находится в большей опасности. Наконец в динамике раздается треск, а вслед за ним чуть слышный мужской голос. Кто это? Машинист? Проводник? Одному Богу известно. «Дамы и господа, мне очень жаль, но у нас с вами непредвиденная задержка. Нам сигналят о какой-то проблеме на маршруте. Мы ждем дополнительной информации, и я свяжусь с вами сразу же, как только мы ее получим». Гляжу на часы. Осталось, по крайней мере, 2 часа пути. Еще раз выглянув из окна, я смотрю сначала направо, потом налево, пытаясь понять, где, черт возьми, мы находимся. Прямо посреди неизвестно чего, вот где. Корова, стоящая в поле, повернулась в мою сторону и смотрит мне в глаза, как будто хочет подтвердить эту догадку. Суррей, Сомерсет, бог его знает. Я достаю свой странный телефон и прохожу в короткий тамбур, соединяющий 2 вагона. Набираю номер, данный мне сержантом полиции. Автоматические двери, которые постоянно хотят открыться, выводят меня из себя, и мне приходится отойти, чтобы они остановились. Наконец на звонок отвечают, но это совсем другой офицер. Боже, я трачу драгоценное время, чтобы все ему объяснить, кто я такая. Постепенно этот парень начинает понимать. Он говорит, что в больнице меня будет ждать новая информация. Если есть необходимость, они могут присылать патрульную машину на станцию к приходу моего поезда, хотя обычно там масса такси. «Нет, нет, проблема в другом. Я вам поэтому и звоню. Мой поезд остановился. Застрял посреди неизвестно чего, и я не знаю, почему». «Мне очень жаль». И после паузы. «Боже, как ни кстати. Это для вас дополнительный стресс». «Но вы же можете что-то сделать». Еще одна пауза. «Я вас не совсем понял. Что именно вы хотите? Как, по-вашему, мы можем вам помочь?» «Ну, я не знаю». Делаю шаг, и двери вновь начинают работать. Неожиданно мне почему-то приходит в голову слово «вертолет». «Вертолет! Вы можете прислать вертолет? К поезду, чтобы он отвез меня в больницу? Ведь у полиции есть вертолеты, правда?» Смотрю из окна на поле рядом с поездом. Коровы. Я уже представляю себе, как разгоняю коров, чтобы вертолет мог приземлиться. «Вертолет?» Услышав тон, которым это произнесено, я опять готова заплакать. Знаю, что все это звучит глупо, но мне наплевать. Наплевать на то, что обо мне подумают. «Мне очень жаль, но это не тот ресурс, который мы можем задействовать в данной ситуации. Однако, если поезд задерживается, то, возможно, мы сможем выслать патрульную машину ему навстречу. Где именно вы находитесь?» «Не знаю. Они не говорят нам, что произошло». Полицейский просит меня перезвонить и сообщить дополнительную информацию, как только та будет мне известна, чтобы они могли принять решение. И опять я спрашиваю его, что им известно об аварии. Что конкретно произошло с моим Беном, с обоими мальчиками. Теперь пауза длится гораздо дольше, и это окончательно выводит меня из себя. В отчаянии я требую, чтобы меня соединили с детективом-инспектором Мелани Сандерс. Я говорю ему, что ей будет интересно услышать обо мне. Ради всего святого. Он что, не знает о том, что произошло в Тедбери летом, и о моей роли во всем этом? Опускаю глаза на свои руки и стараюсь сдержать панику, охватывающую меня, когда я вспоминаю ту сцену. Кровь. Нож. Я почти в истерике, но меня опять пытаются запутать. Он говорит мне, что на сегодняшний день самым важным было довести мальчиков до больницы и начать лечение. Они пытаются разобраться в том, что произошло, но инспектор Сандерс сейчас занята. Когда я сама появлюсь в больнице, то узнаю больше. Но я застряла в этом грёбаном поезде, а знать мне необходимо сейчас. В ответ я слышу новый набор банальностей. «Послушайте, вы не должны подпускать ее к мальчикам!» «Не понял?» «Эмму Картер!» Я понижаю голос. «Она тоже участница этой аварии. Кажется, ей тоже делают операцию, но точно я не знаю конфиденциальности и все такое, они мне не говорят. Но вы должны держать ее подальше от мальчиков, от обоих мальчиков, и особенно от моего сына. Я настаиваю, чтобы вы не подпускали ее к Бену. Вы меня поняли? Я хочу, чтобы вы это записали!» Теперь его тон резко меняется. Следует серия вопросов, на которые я не могу ответить. Чувствую, что он думает, что я в истерике и даже немного сдвинулась. Напоминает мне, что сын Эммы Картер тоже пострадал. Мол, они надеются, что когда придет в сознание, она сможет опознать мальчиков. «Нет, нет, в этом-то все дело! Этого нельзя делать! Ее нельзя к ним подпускать!» Теперь он говорит, что хорошо понимает, насколько я сейчас расстроена и взволнована, и что он обязательно попросит офицера-дознавателя перезвонить мне, как только появится что-то новое. Он запишет то, что я сообщила. В больнице меня будет ждать подробная информация. «Так, значит, вы не офицер-дознаватель?» «Нет». «Тогда пошли вы в задницу! Какого черта вы не...» «Отвалите!» Я разъединяюсь и вновь набираю номер больницы. «Давай же. Давай!» Занято. Звоню Хизер. Попадаю на голосовую почту. И тогда я слетаю с катушек. Открыв окно, тянусь к дверной ручке. Заперто. Картина вновь встает у меня перед глазами, когда я смотрю на свою руку. Алый цвет и ощущение густой теплой крови на пальцах. Этот взгляд ее глаз. Нож. Я ощущаю порыв ветра. Дождь. Подтащив чемодан поближе к двери, становлюсь на него. Это будет непросто. «Батюшки мои, вы только посмотрите на эту женщину! Она лезет через окно!» Я решаю, что падение на траву будет не таким страшным, как кажется. На третий раз у меня получается. Я схожу с поезда.